Глава 16. В кабинет княжны впархивает горничная, балансируя огромным подносом. Расставляет на низком столике чашки, ложки, блюдца, кофейник и гору сладостей, на которые Назаров немедленно отвлекается. «Мои любимые пирожные!» — провозглашает он, хватая эклер. «Ммм, рекомендую, князь. Горький кофе необходимо заедать сладким. Оно оттеняет вкус благородного напитка. А, как вы понимаете, здесь, в обители самой прекрасной девушки империи, этот напиток действительно самого благородного происхождения». «Доставьте уже», — перебивает его Анастасия и обращается ко мне. «На самом деле я позвала вас не только для этого. Прежде всего, я должна поблагодарить вас, князь». Называть ее самой прекрасной девушкой империи я бы не стал. Но хороша, очень хороша. А главное, такая искренняя. Уверен, что это только маска. Отвечаю, как полагается. «Моя жизнь принадлежит империи, а значит и вам, ваше высочество. Я всего лишь исполнял свой долг». «Конечно, конечно», — хмыкает она. «Если не считать того, что в парке вы бросились защищать меня, вовсе не зная, что я... Как там...» Она щелкает пальцами, и Назаров немедленно подсказывает. «Достояние империи, Асенька!» «Ну да, оно», — кивает княжна. «Вот за это вам и спасибо. Вы благородный человек». «Угу. Прямо как вот этот кофе, который Назаров назвал благородным напитком». Градус сладости уже зашкаливает, хотя пирожных я еще не ел. Думаю, теперь и не стану. Но благодарности на этом заканчиваются. Безо всякого перехода княжна говорит. «Я хочу предложить вам выгодную сделку, князь. Я выяснила, что это именно вы выставили на аукцион в Лотосе шерсть химеринга. А я давно мечтаю получить собственного поставщика ингредиентов из разлома, независимого от каких-либо посредников». «Какие интересные мечты у девушки. А что еще интереснее, так это за каким хреном ей нужны ингредиенты из разлома? А ведь нужны. Вряд ли она торговалась на аукционе из пустой прихоти. И не менее любопытно, откуда у нее инфа, что шерсть химеринга именно моя. Сомневаюсь, что от Таш, и уж тем более не от токсина. Остается милейший Марк Абрамович Шварц, один из лучших столичных экспертов». «Наверное, я могла бы связаться с черными охотниками», задумчиво говорит княжна. «Но вряд ли им можно доверять. К тому же они вне закона, а мне не нужны лишние проблемы». «Верно мыслите, ваше высочество. Мне вот тоже проблемы не нужны. Хотя, пожалуй, я мог бы очень неплохо заработать, заключив такую сделку. Но только в том случае, если бы предложение прозвучало от кого-нибудь другого, не императорской крови. Или хотя бы наедине. А вот так слишком смахивает на подставу. Или у меня мания величия. Зачем императорской дочке подставлять малоизвестного юного князя?» «Боюсь разочаровать вас, ваше высочество. Но тот клочок шерсти химеринга достался мне случайно», — развожу я руками. «Так что поставщик из меня никакой. Может быть, когда-нибудь?» «Вот именно для этого я и хотел встретиться с вами, Никита», — неожиданно говорит Назаров, цепко на меня глядя. «Именно для того, чтобы когда-нибудь вы смогли заключить подобную сделку с ее высочеством». А принцесса дует губы. «Как-то-нибудь меня не устраивает. Действительно случайно, князь?» — вздыхает она. «Очень жаль. Я так на вас рассчитывала». «Анастасия Александровна — прекрасный артефактор», — сообщает Назаров. «Но даже ей бывает трудно добывать нужные ингредиенты. А при ее любви к экспериментам... Полагаю, если бы Асенька каким-то чудом попала в разлом, упаси ее от этого небеса, ей бы понадобился грузовик, чтобы вывести свои находки, а то и два». «Она артефактор? Вот эта девочка, которой только что исполнилось 17? Дочь российского императора артефактор? Да не смешите блох моего кота!» «Самородок! Настоящий самородок! Талантище!» — с нежностью добавляет Назаров. «Надежда Отечества!» Княжна закатывает глаза. «Так вот, Никита, я хочу предложить вам обучение в моей школе. Вы же знаете о моей школе?» «Как же, как же. глава тайной канцелярии упоминал. Школа для одаренных – абсолютно законное частное заведение. Выпускники этой школы славятся тем, что закрыли немалое число разломов. А у самого Назарова столько наград, что они на кителе не умещаются. Кстати, он в гражданке. И не производит впечатления военного человека. Точнее, не хочет производить. Я делаю удивленные глаза. «Ваше сиятельство, вы обучаете черных охотников?» «Ну что вы!» – протестует Назаров. «Я обучаю одаренных закрывать разломы и бороться с уходящими из них монстрами. Однако, если обычные армейцы уничтожают их, то мои ученики действуют аккуратнее и поставляют империи немало ценных ингредиентов. Вы же знаете, что вне разлома тела убитых существ быстро испаряются. У нас есть технологии, позволяющие не допустить подобного». Вспоминая двухглавого кабана и то, как быстро, почти на моих глазах, растворилась в воздухе туша и киваю. «Похвально. Скажите, ваше сиятельство, а около месяца назад ваши люди тоже хотели предложить мне обучение в школе?» Улыбка Назарова слегка тускнеет. «Понимаете, князь, — медленно говорит он и пожимает плечами, — я должен извиниться перед вами за это недоразумение. Знаете, бывает такое. Верхи отдают приказы, а низы понимают их превратно. Проявляют излишнее усердие. И поверьте, виновники уже наказаны». «Константин Шаховский точно наказан», — киваю я. «Думаю, вам известно, что его видели в одной незаконной лаборатории в качестве пленника». Назаров щурится и снова смеется. «Вот так вот, Никита. Судьба справедлива. Да, мне известно о ваших приключениях, но не будем о грустном. Что вы скажете о моем предложении? Моя школа примет вас с распростертыми объятиями». Я отпиваю горький кофе и делаю вид, что колеблюсь. Наконец спрашиваю. «И чем же я это заслужил, ваше сиятельство?» «Просто, Виктор Алексеевич, прошу вас. А заслужили тем, что прошли серьезные испытания в императорском училище. Кроме того, у вас темный эфир и редкий аспект дара». «А еще родовой источник. Угу». «Именно», подтверждаю, глядя на Назарова в упор. «Я курсант императорского училища». «Но вы еще не приняли присягу», — живо напоминает он. «Конечно, императорское училище имеет свои плюсы. Государственное обеспечение — это и полигоны, и архивы, которые не найти в интернете ни за какие деньги, и многое другое. Но есть и минусы, немалые минусы. Та же присяга. Вы уверены, Никита, что хотите быть навеки связанным ей? Пользу Отечеству можно приносить и иначе, будучи абсолютно свободным человеком». Пожимаю плечами. «Вы очень убедительны, Виктор Алексеевич. Я подумаю над вашим предложением». В принципе, его словам, пожалуй, можно верить. В том отношении, что тупые исполнители встречаются во всех мирах. И, видимо, во всех расах. Был у меня похожий случай. Пригласил для беседы одного вождя гоблинов. А мои чрезмерно ретивые подчиненные, получив от него отказ, приволокли мужика ко мне связанным, да еще нескольких его воинов уложили в процессе. Пришлось извиняться перед вождем и наказывать подчиненных. К вождю у меня действительно было дело. Назаров дожевывает очередное пирожное, откидывается на спинку кресла и произносит. «Я, конечно, предполагал такой исход нашего разговора, Никита, а потому предлагаю вам экскурсию. Краткую обзорную экскурсию в мою школу. Конечно, недолгий визит не позволит всерьез оценить перспективы, но зато вы сможете лично удостовериться, что там никого не держат насильно. Или что вам еще наговорили? А компанию нам составит ее высочество. Правда, Асенька?» Великая княжна кивает. «Поедемте, князь. В моем присутствии вам ничего не угрожает», говорит она слегка насмешливо. «Да мне и без твоего присутствия ничего не угрожает, девочка. Месяц назад я уложил двоих псов твоего дяди Вити. Сейчас же моя тьма стала сильнее и послушнее. А кроме того, у меня есть один очень большой козырь, о котором пока никому не известно. В любой момент я могу открыть разлом». Школа Назарова впечатляет. Огромная территория в Подмосковье. обнесенная по периметру все теми же маг-кристаллами, а еще трехметровой каменной стеной с частыми бойницами. Единственное здание, которое имеет форму квадрата со внутренним двором и сильно напоминает хорошо укрепленный рыцарский замок. Разноплановые автомобили от легковушек до мощных грузовиков рассредоточены по территории в довольно большом количестве и однозначно по какому-то плану. Да здесь осаду можно выдержать при нужде. Не удивлюсь, если под всей территорией обнаружатся катакомбы, ну или бункер. Полигон один, но тоже огромен. На нем вполне можно устроить военные учения пары полков. Сейчас он затянут клочьями не то дыма, не то тумана. Идут тренировки. Но тренируются не солдаты, а маги. Вспышки, звуки грома, вырывающиеся из тумана потоки воды, мечущиеся высоко в воздухе камни. Останавливаюсь на несколько секунд. Меня заинтересовала группа одаренных, явно тренирующиеся в команде. И делают они ровно то, чем я собирался заняться со своими парнями. Совмещают техники. На моих глазах кусок льда взрывается паром под действием температуры огненного аспекта и... Ничего не происходит, потому что третий курсант держит щит. В противном случае на полигоне произошло бы нечто похожее на известный здесь метеорит, много лет назад упавший в районе Тунгуски. Много пара, тайга в хлам и никаких следов. Во внутреннем дворе довольно много народу. Судя по возрасту, ученики. Причем попадаются совсем малолетки, лет 13. Кто-то сидит на каменных лавочках с книгами, кто-то спаррингуется, а кто-то прогуливается по явно заданному маршруту, периодически пропадая из виду и появляясь в другом месте. И это не портальная магия, это умение передвигаться определенным образом, так, чтобы тебя не замечали. Среди учеников есть и девушки, правда, в платье ни одной. И я не вижу какой-либо формы. Все одеты во что-то вроде спортивки, удобные костюмы, но разные. Военные выправки, свойственные курсантам императорского училища, тоже не наблюдается. Правда, и расхлябанности нет. Все они двигаются очень плавно, очень экономно. Я сразу вспоминаю местных ассасинов, которыми увлекался Никита Каменский. А еще я не вижу ни одного смартфона. Ни у кого. Интересное место. Великую княжну здесь знают. По крайней мере, ее сразу окликает пара девчонок, и они подходят к ним. Упс, ошибся. Смартфон имеется у Назарова. Звучит классический рингтон. Князь читает сообщение и, извинившись, быстрым шагом идет ко входу в здание. А ко мне подходят сразу 5 парней, примерно ровесников. «Новенький?» — задиристо спрашивает один из них, нагло бритый, в майке борцовки. «Нет, на экскурсии. Княжну охраняешь?» «Соглашаюсь. Можно и так сказать». «Как-то она раньше без сопровождения приезжала». «Но не то чтобы. Но сопровождение княжны, десяток охранцев, остались за воротами школы. Причем совершенно спокойно остались, а значит, имеют точные указания на этот счет. А значит, ее высочеству Анастасии Романовой здесь бояться нечего». «Слышь, пацан, ты кто такой вообще?» С явным наездом спрашивает тот же парень. Спокойно представляюсь. «Князь Каменский. С кем имею честь?» «Ах, Каменский! Вон ты какой! Чё-то прям сопляк вообще. А мы думали, ух, какой!» «Не понял. А парни подобрались и явно бычат. Вежливо интересуюсь. В чем дело, господа?» «Да наш начальник про тебя круто, нам все уши прожужжал», сплевывает бритоголовый. «Ах, какого талантливого юношу я скоро к вам приведу! На него стоит равняться, ему стоит подражать!» Он явно передразнивает Назарова. «И?» — коротко спрашиваю я. «Чё «и»? Спарринг осилишь? Без подготовки?» «С тобой?» — оглядываю его. «Жилистый, высокий, чуть повыше меня и с хорошо развитым источником». «Со мной? Или тебе впадло? Мы тут, конечно, не княжескими пальцами деланы, но кое-чего можем». Львов-старший говорил, что Назаров собирает свою школу сливки из юных одаренных по всей империи. И в захудалых аристократических родах порой рождаются сильные маги. Вот только учить их особо некому. Множество техник утеряны, лучшие учителя в столице и еще нескольких крупных городах. И что делать одаренному, родившемуся в каком-нибудь Подкозельске? Что ж, За это князя Назарова стоит уважать. «Тебе какой спарринг-то, чудило?» — интересуюсь я. И слово «чудило» действует на бритоголового, как красная тряпка на быка. «Магически, ясное дело. Так-то я тебя соплей перешипу. Или не потянешь ты, хрен высокорожденный. Засышь?» — пожимаю плечами. «Даже не знаю, кто из нас хрен. Давай выясним». «Я Стас Кулагин». «Никита Каменский», — представляюсь вторично. И думаю, что меня поведут на полигон, но нет. Парни, подошедшие с Кулагином, отступают, образуют широкий круг, метров 20 в диаметре. К ним присоединяется еще несколько человек. И в меня без предупреждения летит не поток воды, не огненный шар. Толстенная ледяная стрела. Увернуться не вопрос, но от стрелы отделяется вторая, и мне приходится упасть, откатиться с асфальтовой дорожки на траву газона. Третья стрела вскользь задевает мне предплечье. Вскакиваю приятно удивленной силой соперника. Он не красуется на показ, не торжествует, а выпускает стену стрел потоньше. Вдоль секунды плету сторожевую сеть, и Кулагин с матом отскакивает от возвратки. В общем-то, достойный противник. Но он слабее моего опекуна. Кроме того, я в любой момент могу придушить его удавкой из тьмы или заплести ей его руки, парень использует для плетения пальцы. Но хочется развлечься. В меня летит град, множество шариков льда. Внезапно узнаю эту технику. Ее очень любил один мой коллега. Однако в сравнении вихревой град Кулагина — детская игрушка. Снова ставлю сторожевую сеть, и градины с дробным стуком сыплются на траву. А перед лицом Кулагина вытягивают полуметровые лапы мои любимые иллюзорные пауки. Вот только иллюзорными они не выглядят. И парень с воплем отскакивает, спотыкается, падает, а пауки падают сверху. Где-то неподалеку визжат девчонки, да и парни, окружившие поле боя, отступают назад. А нет, не все. Двое бросаются на помощь Кулагину, а человек 10 наступают на меня. Отзываю пауков, скрещиваю руки на груди и ехидно интересуюсь. «Толпой на одного? Это так в вашей школе обучают?» «Что здесь происходит?» — слышу за спиной. «Все в порядке», — говорю, обернувшись. «Просто спарринг». Судя по возрасту, это преподаватель. Хмурится, оглядывая меня, подходит к поднимающемуся бледному Кулагину и спрашивает его. «Спарринг?» «Ну да», — хрипло отвечает Кулагин. «С новым любимчиком Виктора Алексеевича. Что не так? Да, он меня сделал». Преподаватель пожимает плечами. «Ну, значит, есть чему поучиться, Стас». И поворачивается ко мне. «Вы прибыли к нам учиться?» «Всего лишь на экскурсию. Я гость князя Назарова». «Я и говорю, любимчик», — не успокаивается Кулагин. И вдруг честно признает. «На блин, неплох. Слышь, как тебе, Каменский? Давай еще разок. Что ты за дрянь в меня кинул, я не понял». Пожимаю плечами. «У тебя вряд ли такое получится. Ты же водник». «Ну, водник. А ты, видать, как наш директор. По иллюзиям работаешь». Киваю, осмысливая новую информацию. У князя Назарова аспект иллюзий. «Ты только не думай, что тебе поэтому тут легко будет», — с вызовом сообщает Кулагин. «Мы командами работаем, а в команду вписаться надо, понял? Хоть ты князь, хоть ты кто». Преподаватель, с интересом слушающий наш разговор, внезапно ухмыляется. «Ты же слышал, Стас, человек на экскурсию приехал. Каменский, говорите? Тогда он вам в команде не светит. Насколько мне известно, князь Каменский — курсант императорского училища». И после этих слов лица окружающих меня парней резко меняются. «А-а-а!» — тянет Кулагин. «Имперец! И что ты сюда явился, имперец? Наши связки позырить, да своим передать? Ну, а смотри, все равно мы вас сделаем, как щенков! О, здрасте, Виктор Алексеевич!» Народ в разнобой здоровается с подошедшим Назаровым, но все они продолжают смотреть на меня, и злобно так. Конкуренция, понимаю я. Императорское училище и школа Назарова, казалось бы, делают одно дело — готовят боевых магов, но явно не дружат. И, возможно, кое-кто из парней, провалившихся на испытании в военном лагере, придет сюда? Хотя, как показали те же испытания, самородков среди них нет. Лабиринт прошли только двое провинциалов — Ильин и Оленев. «Ну и как вам подготовка моего кадета, Никита?» — весело спрашивает Назаров. «Наблюдал, значит, за нашим спаррингом». «Стас занимается у нас всего 3 месяца, «А каков результат?» — говорит он с гордостью. «А ведь практически с нуля начал. Но потенциал впечатляет, согласитесь?» 3 месяца? Тогда неплохо», — оцениваю я. Кулагин краснеет, с вызовом выпячивает подбородок. «А что, Виктор Алексеевич, этот...» — кивает на меня. «Теперь будет нам оценки выставлять?» «Нет, но мнение князя Каменского я ценю», — спокойно отвечает Назаров. «А вы, Кулагин, полагаю, смогли оценить его подготовку. Он сильнее вас, Кулагин. Вам еще шагать и шагать до его уровня». А ведь он сейчас подбрасывает дрова под котел конкуренции, в котором варится конфликт имперцев и, ну, видимо, назаровцев. Неужели для этого и притащили меня сюда? «И учтите, ребята», — продолжает Назаров, оглядывая собравшуюся вокруг нас толпу. «Князь Каменский, как и все вы, занимался самостоятельно и без родовых техник. Он сирота, как и многие из вас. Берите пример». Он повышает голос. «Я верю в вас. Вы не хуже магов, рожденных в древних родах империи. Помните это. Вы — свежая кровь и надежда Отечества. Ваш девиз — сила на благо Родины». Неожиданно дружным хором рявкают его ученики. А я мысленно морщусь. Не люблю пафос. И, кстати, почему в дивизии не упомянут император? «За царя и Отечество». Так эти слова звучат в любом из миров.